Небо казалось маленьким белым кругом. «Куда это мы попали, напарник?» — спросил Дубец. «В пещеру, напарник». «По танк-морпоркам нет пещер, напарник. Он стоит на суглинках». Дубинс пролетел почти 30 футов, но удар был смягчен тем, что он приземлился на голову Детрита. Тролль сидел в окружении обломков гнилых досок в самой настоящей пещере. Вернее, как решил Дубинс, когда его глаза немножко привыкли к темноте, в выложенном камнем тоннеле. «Я ничего не сделал», — попытался оправдаться Детрит. «Просто стоял, а в следующее мгновение хрусть, и все унеслось куда-то вверх». Дубинс наклонился и поднял обломок доски. Тот был очень толстым и очень гнилым. «Мы провалились куда-то сквозь что-то», — заявил он и провел ладонью по стене тоннеля. «Хорошая кладка. Очень хорошая». «А как мы выберемся?» Путь наверх был закрыт. До потолка тоннеля не мог дотянуться даже Детрит. «Я думаю, как-нибудь выйдем», — сказал Дубинс. Он понюхал воздух, который оказался промозглым. Гномы очень хорошо ориентируются под землей. «Туда», — указал он и зашагал вперед. «Дубинс?» «Да». «Никто мне не говорил, что под городом есть тоннели. Никто не знает о них». «Ну и что?» «Выхода нет. Выход одновременно является входом. И если никто не знает об этих тоннелях, значит, входа нет. И выхода тоже». «Но должны же они куда-то вести». «Наверное». Черный ил образовал некое подобие дорожки по дну тоннеля. Стены были покрыты слизью, это говорило о том, что в недавнем прошлом тоннель был заполнен водой. Кое-где со стен свисала гниющая плесень, тускло освещающая древнюю кладку. Сноска. Хотя в освещении не было никакой необходимости. Дубинс, как представитель расы, предпочитающий работать под землей, и Детрит, как представитель расы, ведущий преимущественно ночной образ жизни, прекрасно видели в темноте. Но в таинственных пещерах или тоннелях обязательно должны присутствовать светящаяся плесень, странные яркие кристаллы или, в крайнем случае, сверхъестественное свечение в воздухе. На тот случай, если какому-нибудь случайно забредшему сюда искателю приключений из рода человеческого приспичит видеть в темноте. Странно, но факт. Конец носки. Настроение Дубинса постепенно улучшалось. Под землей гномы всегда чувствуют себя лучше. «Мы должны найти выход», — заявил он. «Верно». «Слушай, а почему ты записался в стражу?» «А, моя подруга Рубина сказала, что я должен найти настоящую работу, если хочу жениться. Сказала, что не желает выходить за тролля, которого все считают никчемным и тупым, как короткий обрубок деревяшки». Голос Детрита эхом разносился в темноте. «А ты?» «Мне стало скучно. Я работал на своего шурина Занудингсона. У него было свое очень выгодное дело. Он поставлял гномьи рестораны особые блюда, жареных крыс, внутри которых были разного рода предсказания. Но мне показалось, что не гномьи это дело». «А, по-моему, не пыльная работенка». «Да, но многие клиенты были очень недовольны предсказаниями». Дубинс остановился. Изменение в потоке воздуха сообщило ему о том, что впереди находится другой, более широкий тоннель. И действительно, тоннель вышел в другой, гораздо более широкий. На полу лежал толстый слой ила, по которому бежал тонкий ручеек. Дубинсу показалось, что он услышал, как в темноте разбегаются крысы. Во всяком случае, он искренне надеялся, что это были крысы. Ему даже показалось, что он слышит шум города, едва различимый, перепутанный и приглушенный толщей земли. «Похоже на храм какой-то», — сказал он, и его голос разнесся далеко по тоннелю. «На стене что-то написано», — заметил Детрит. Дубинс разглядел глубоко вырубленные в камне буквы. «Виа Клака», — сказал он. «Виа» — так в старину называли улицу или дорогу. «Клака» означает... Он смотрелся в темноту. Это канализационная труба. А что такое канализационная труба? Ну, это то же самое, куда тролли ходят избавляться от всякого внутреннего мусора, спросил он. На улицу, ответил Дитрит. Так велит богиня Гиена Ги. В общем, это подземная улица для всякого рода отходов.